Когда я выбежала из подъезда, Вероника уже заводила БМВ. Не мешкая на всех парусах, я бросилась к своей девятке. «Бедная моя, тебе опять предстоит погоня». С небольшим отрывом друг от друга мы вынеслись из двора. Впереди Беспалова, немного позади я. Вероника гнала машину по переполненным автотранспортом улицам, не заботясь о какой бы то ни было безопасности. На свою жизнь, вероятно, ей было наплевать. На жизнь других людей тем более. Больной человек, что с нее взять? А мне еще хотелось пожить, да и становиться виновницей травм или гибели других людей в мои планы не входило, поэтому я заметно поотстала и временами теряла ее из виду. Но утешала себя тем, что, кажется, угадала маршрут Беспаловой, и она устремилась на свою дачу, откуда я вчера забрала Инну. Зачем, интересно? Вырвавшись за границы города, Вероника совсем оторвалась от меня. Ее БМВ не было видно даже на прямых участках дороги. Я мчалась на такой скорости, что на поворотах свистели покрышки. До отказа, вдавив педаль газа, я теперь просто летела по шоссе. Есть анекдот про нарушительницу скоростного режима, оштрафованную стражем порядка. Я быстро ехала? Нет, вы низко летели. Это точно про меня. Только не страж дорожного порядка прервал эту гонку. Мой полет, погоня за Вероникой, закончился иначе. За очередным поворотом, пройденным чуть ли не на двух колесах, я увидела скопление машин. Сбавив скорость, я подъехала ближе. Меня охватило нехорошее предчувствие. И в его подтверждение я заметила знакомый супермодный БМВ, вмятый в бетонный столб. Я выскочила из машины и протиснулась сквозь толпу собравшихся вокруг людей. Вероника сидела на водительском месте, зажатом искореженным металлом. Ее голова лежала правой щекой на руле, прекрасные пепельные волосы, спадая, закрывали часть ее бесстрастного лица. От виска стекала небольшая струйка крови. В огромных серых глазах застыло равнодушие смерти. Я стояла остолбенев, думая о том, что теперь вместе с душой ее тело покинули все страсти и эмоции. Вот она и успокоилась. Упокой, Господи, ее душу. Сквозь пелену собственных мыслей до меня доносились обрывки фраз. Не справилась с управлением, на такой скорости, вырезать автогеном, жалко, красивая. Я выбралась из толпы и пошла к своей машине. Закурила. Не зная, сколько времени просидела я так, прикуривая одну сигарету за другой и рассуждая на тему жизни и смерти, преступления и наказания. К реальности меня вернул звук сирены подъезжающей машины ГИБДД. Я завела девятку и развернулась в направлении к городу. Приехав домой, я рассказала о случившемся Беспалову и Гарику, который уже начал вводить в действие план задержания преступницы. Теперь необходимость в перехвате отпала. Видя мое подавленное состояние, Гарик сделал попытку успокоить меня, принялся вслух размышлять о существовании высшей справедливости, но, не достигнув желаемого эффекта, махнул на это дело рукой. Беспалов утешать меня не пробовал, потому что сам находился в полнейшей растерянности. Гарик еще какое-то время покрутился около нас с Сергеем, но его ждала куча других дел, поэтому вскоре отбыл на службу. Через несколько минут после его ухода раздался звонок в дверь. «Наверное, забыл что-нибудь», — подумала я, уверенная, что это вернулся Гарик. Открыв дверь, я замерла в изумлении. На пороге стояла Инна. «Я могу поговорить с Сергеем?» — вместо «здравствуйте», — сказала она. «Заходи». Я распахнула дверь пошире. Инна прошла в гостиную, где на диване сидел Беспалов, и остановилась посредине комнаты, как бы не решаясь подойти ближе. «Вот и все», — подумала я. «Сейчас она бросится ему в ноги, изобразит полное раскаяние, и он растает. В таком случае мне тут делать нечего». Я взяла сумочку, ключи от машины и крикнула выжившим меня из дома гостям. «Когда будете уходить, захлопните дверь». «Таня», — позвал меня Беспалов. Я заглянула в гостиную. «Не уходи, пожалуйста», — попросил Сергей, глядя на меня умоляющими глазами. У Инны от удивления вытянулось лицо. Такого поворота она, видимо, не ожидала. «Мой милый Болдуин боится сдаться и простить свою неверную женушку», — мысленно оценила я обстановку. «Рассчитывает, что в моем присутствии ему будет труднее это сделать». «Ну уж нет, увольте. Разбирайтесь сами, с меня хватит». «Я думаю, вам лучше поговорить без свидетелей», — сказала я после недолгих размышлений. «Нет», — решительно заявил Беспалов. «Если ты уйдешь, я тоже здесь не останусь». «Ну что за ребячество?» — попыталась я воззвать его к здравому смыслу. «Сережа, пожалуйста», — подхватила Инна. «Мне много нужно тебе объяснить». «Нет», — упорствовал Беспалов. «Или мы разговариваем втроем, или вообще не будет никакого разговора». Мне, в принципе, было совершенно безразлично, состоится их объяснение или нет. Но, с другой стороны, любопытно было узнать, как все-таки поведет себя Сергей. «Если он что-нибудь вбил себе в голову, то переубедить его практически невозможно», – констатировала Инна, обращаясь ко мне. «Останьтесь, пожалуйста». Поддавшись на их уговоры, я села в кресло. Инна постояла немного, не зная, как себя вести, и, последовав моему примеру, заняла второе кресло. Повисло тяжелое молчание, пауза затягивалась. Я развлекалась тем, что рассматривала маникюр на своих руках. «Сережа», – наконец решилась заговорить Инна, – «я знаю, что наделала множество глупостей и знаю, что очень виновата перед тобой, но я в этой истории тоже отчасти являюсь жертвой. Скажи мне, дорогой, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?» «Нет», — однозначно ответил Сергей. «Пожалуйста, не будь так категоричен», — взмолилась раскаявшаяся изменница. «Я понимаю, что тебе потребуется время». «Не обольщайся», — отрезал Беспалов. «Знаешь, Сережа, я только сейчас поняла, как я тебя люблю. Я не могу без тебя», – не сдавалась Инна. «Не бросай меня!» Она начала всхлипывать, достала из сумочки платок и прижала его к глазам. «Слезы – любимое оружие женщин. На жалость давит», – прокомментировала я про себя. «Раньше нужно было думать», – не впечатлился слезами жены Беспалов. «Я понимаю, Сережа, но у меня как будто с головой что-то случилось. Я не соображала ничего», – оправдывалась Инна. И вдруг ляпнула. «Может, они ко мне гипноз применяли?» «Вот идиотка», – мелькнула у меня мысль. «Послушай, Инна», – взял инициативу в свои руки обманутый муж. «После всего, что случилось, ни о каких отношениях между нами и речи быть не может. Я подаю на развод. Надеюсь, ты больше не будешь докучать мне подобными разговорами. Запомни раз и навсегда, между нами все кончено. Это мое последнее слово. А теперь до свидания. О дате развода сообщу дополнительно». После этих слов Инна разрыдалась уже по-настоящему. Сергей встал с дивана и подошел к жене. «Вот сейчас начнет ее утешать и простит», – подумала я. Но Беспалов взял Инну за руку и повел к выходу из квартиры. Она не сопротивлялась. Безвольно шла за ним, продолжая плакать. Я услышала, как открылась, а затем хлопнула дверь. Сергей вернулся в комнату. Громкие всхлипывания доносились теперь с лестничной площадки. «Жестоко», – высказала я свое мнение. «Так лучше, чтобы не лелеяло никаких надежд. Не боишься, что повторится история, как с Вероникой?» «Мозгов не хватит», – сказал Беспалов, только сейчас объективно оценив умственные способности Инны. «Что касается Вики, то я никогда не был с ней жесток. Наоборот, жалел. И дожалелся. Вика была необычная женщина. Вероятно, моя жалость оскорбляла ее и в конце концов убила. Жалость унизительнее жестокости. Только сейчас это до меня дошло». «Давай не будем сейчас самобичеваться», — предложила я. «И так на душе кошки скребут». Беспалов согласился, а немного помолчав, обратился к теме, которой я одновременно ждала и боялась. «Я, наверное, надоел тебе за эти дни. О пленнике, который кормит хозяйку ужином, можно только мечтать». Моя шутка получилась, кажется, довольно двусмысленной. «И доставил тебе столько хлопот. Пора, как говорится, и честь знать», — продолжил он, как будто не заметив этого. Естественно, я не стала просить его остаться. Беспалов быстро собрался, выходя из квартиры, задержался на минутку, взял мою руку и поцеловал. «Спасибо, Таня. Я твой должник». После его ухода мне стало ужасно тоскливо. Вот я и проводила мужчину своей мечты. И тут навалилась жуткая усталость. Еще бы, столько событий за это утро. Я чувствовала себя буквально выжатой, как лимон. Поэтому, несмотря на то, что солнце стояло в зените, завалилась на диван и уснула глубоким сном, без сновидений. И опять меня разбудил звонок мобильника. Я посмотрела на часы. 6 вечера. Конечно, пора вставать, но разговаривать ни с кем не хотелось. Телефон трезвонил. Но кто же это такой настойчивый? Я все-таки подняла трубку. «Ну, наконец-то!» – услышала я голос моего голубоглазого Болдуина. Сон с меня как сдуло, но пришлось объяснить. Я спала. «Таня, я так привык к тебе за эти дни, что уже соскучился», – признался Беспалов. «Так быстро?» – смеясь, я удивилась, а у самой сердце запрыгало от счастья. Настроение стремительно повышалось. «Да, ты не против вечером поужинать со мной?» «Во сколько?» – выразила я согласие вопросом. «Я заеду за тобой в 8. Хочу перед этим навестить Пашкину мать. Может быть, смогу ей чем-нибудь помочь?» «А как Галина Ивановна? Ты был у нее?» «Да, ей лучше. Скоро выпишут. Значит, до 8?» «До 8». Бросив телефон на подушку, я завизжала от радости и заскакала по комнате, как ребенок, которому пообещали поездку в Диснейленд. Но прежде чем начать собираться, решила погадать на Беспалова и бросила свои магические кости. 31 плюс 3 плюс 20. Он влюблен в вас без памяти. Ровно в 8 раздался звонок в дверь. Я уже ждала Сергея в безумно красивом вечернем платье и с сияющей улыбкой на лице. Его глаза вспыхнули. «Ты восхитительна», – прошептал он. Я знала, это не лесть. Сама видела в зеркале, пока делала макияж и одевалась, что просто свечусь от счастья. А это так украшает женщину. В машине мой синеглазый красавец, держа меня за руку, нежным голосом произнес: «У тебя такие красивые глаза, как озера в Карелии. Я влюблен в тебя без памяти». «Я знаю», – радостно подумала я. Читала Елена Пекунова.